Сварог испытывал идиотское чувство, будто наблюдает все это со стороны, как спектакль из зрительного зала. И вообще все происходящее попахивало какой-то оперетой или дешевым голливудским фильмом. Затерянный город, вооруженные люди, благодушный азиат в роли главного плохого. «Почему ты здесь? А не даешь показания в милиции, в ФСБ? Или тебя не вызвали в Москву объясняться в посольстве?» Оказывается, Ольшанский говорил по-английски весьма недурно. С первым шоком олигарх справился похвально быстро и теперь был спокоен и собран, как готовые к нападению змея. — Потому что как раз этого ты и хотел. Господин И запустил руку с платком под рубашку, чтобы вытереть грудь. — Фу! Ну и жара! А ты живой, да, не умер, получается. — Какое удивительное совпадение! Я тоже уже и не надеялся встретиться с тобой на этом свете, — Ольшанский говорил ровным, даже светским тоном. — Я-то полагал, что ты сейчас как раз ожидаешь своей очереди на перерождение в теле какого-нибудь хищного хитрого зверька. На это господин И коротко захихикал, и было видно, как гуляют под рубашкой жировые складки. — Ты все сделал, Ольшанский, чтобы убрать меня из этого мира. Но в том вертолете, который потерпел крушение над тайгой, был не я. Я как чувствовал в тот день, что не надо лететь. Послал вместо себя одного очень похожего на меня человека, а сам поехал на машине. — Есть кто-то, кто очень похож на тебя? — искренне удивился Ольшанский. — Смешно, — сказал китаец, — и я рад, что даже сейчас у тебя сохранилось чувство юмора. Очередь выбила фонтанчики земли у самых коленей ключника. — Рук опускать не велели! — закричал славянин. Ключник усмехнулся уголком рта и снова завел руки за голову. — Ты скажи своим людям, — посоветовал господин И, — что на этом предупреждения закончились. Мне твоих людей беречь ни к чему. Я даже Пака велел наказать. Он мог бы принести еще много пользы, но предателей надо наказывать. — В чем же он провинился? — В том, что работал на меня, — спросил олигарх. — Мы знали, что он работает на тебя, — сказал господин И. — Но у нас была с ним договоренность. Нам он передает информацию первым. Он нарушил эту договоренность, очень грубо нарушил. Не только назвал тебе первому новую дату, он только тебе ее и назвал. От нас хотел скрыть. — Вы все же узнали, — кивнул Ольшанский. — Значит, прослушивали его телефонные разговоры. И дом, и телефон, конечно. —